Эпилог. Сторож Макар на крещение отравился купленной у цыган брагой. Борис Львович Шнейдер внезапно вышел в отставку и уехал в провинцию. Полина после похорон матери удалилась за границу, где в следующем 1830 году родила сына Матвея. Жила уединенно, посвятив себя его воспитанию. С мужем встречалась редко. В 1832 году Юрий Наледенский получил долгожданное наследство и, как обещал, выкупил поместье Лаевских. Потом отправился путешествовать. Ирина Лукинишна, так и не сумев расстроить свадьбу Андрея Артемьевича, скончалась следующей зимой. Генерал Андрей Лаевский счастливо прожил с Ольгой Змеевой целых 10 лет, прижив с ней 8 детей. Своему сыну от первого брака, Владимиру, ничего в наследство не оставил. Тот был вынужден довольствоваться тетушкиной деревушкой, куда, выйдя в 1845 году в отставку, и удалился. Марфуша обосновалась в Рязани, где опять быстро прославилась, на сей раз под именем Матрёны, но разбогатеть не успела, умерла от холеры в 1831 году. Пантелейка с отличием окончил Академию художеств и, как стипендиат, был отправлен в Италию, откуда на родину не вернулся. Ходили слухи, что примкнул к грибальдейцам. Князь Дашкин так кичился своим новым положением, что перестал здороваться с сенаторами. Княгиня Юлия, наоборот, вела себя очень скромно, свою близость с императором не афишировала. Родила еще одного сына, но все наследство князь, умерший в 1840 году, оставил первенцу, справедливо рассудив, что император о другом мальчике позаботится. Полковник Кершау оставшуюся жизнь прослужил комендантом маленькой крепости на границе со Швецией. После выздоровления Пушков попросил руки и сердца Аглаи Мокиевны, которые она с радостью ему вручила. Новый обер-полицмейстер уговорил Яхонтова повременить с пенсией. Заслуги Терлецкого оценили, его перевели в Петербург. Рос внял совету Угарова и, проведя в России еще пару недель, отправился в Кёнигсберг. С российским императором, несмотря на данное обещание, встретиться ему не довелось. После доклада Бенкенштадта государя хватила нервная горячка, от которой он направился лишь к Рождеству. В 1832 году, после долгих раздумий, император Николай I ввел уголовное наказание за мужеложество. Однако применялось оно весьма избирательно. В памяти немецкой овчарки Мариарти, Мозеса, во время прогулок с которым и был задуман роман. Читал Дмитрий Игнатьев.